Глава десятая. На Ангару вышли в полдень. Нависшие над могучей рекой высоченные скалы, прослоенные бурыми, желтыми, красными известняками, обнажали первозданное строение земли. Через час въехали в Богучаны, здесь им предстояло жить. У берега черные бани, сети на подпорках, лодки, привязанные к столбикам. По обе стороны широкой улицы бревенчатые черно-серые избы, тесовые крыши заросли зеленым мхом. Между избами высокие плотные заборы, крыльцо во дворе. На улицу смотрят окна в резных наличниках, выкрашенных синей или фиолетовой краской. Возчик въехал в большой двор с хлевом, сеновалом, сараями, открытым загоном для скота. Скота, однако, не было, только куры рылись в навозной куче. Возчик открыл дверь в просторную избу. В нос шибанул кислый запах. Они увидели грубый самодельный стол, лавки вдоль стен. Убогое вдовье жилище. Хозяева. Скрюченная бабка с клюкой сидела на скамье и провожала тревожным взглядом каждое движение постояльцев. Ее дочь, женщина лет 40 с впалой грудью и отвислым животом, перетянутым грязным передником, молчала, точно немая. И, наконец, ее сын, маленький, некрасивый мальчишка лет 16. Сложили вещи и отправились к краю уполномоченному НКВД. Им оказался некий Баранов, толстый человек с сытым казенным лицом, на котором было написано, что он проспал всю зиму. Спал бы и дальше, да вот государственные дела не позволяют. Он вскрыл пакет, надулся, прочитал и каждому назначил место жительства. Ивашкин оставался в Богучанах. Володя Квачадзе отправлялся вниз по Ангаре, остальные вверх. Карцев в село Чадобец, а Борис и Саша в другой район, в село Кежму, в распоряжении тамошнего уполномоченного. «Видите ли, — объяснил Борис, — у меня назначение в местное отделение за год Пушнины. Есть распоряжение товарища Хохлова, товарищу Косолапову. Хохлов был управляющим окружной конторой за год Пушнины, Косолапов — Богучанской. Но письмо Хохлова Борис не показал, опасался, что Баранов заберет его. «Зря Хохлов вмешивается в функции», — насупился Баранов. «Придет почтовая лодка, отправляйтесь в Кежму». Володя пошел разыскивать своих. Ивашкин сразу посерьезнел. Снова проникся сознанием исключительности своей профессии. В Богучанах затевалась типография, а наборщиков нет, они везде дефицит. «Откуда вы знаете про типографию?» — удивился Саша. «В Канске слыхал», — уклончиво ответил Ивашкин и побежал искать себе квартиру. Было неприятно, что он всю дорогу молчал об этом, опасался, что кто-то займет его место. Борис выглядел подавленным. «Далекая Кежма. Еще 300 километров, неизвестно, есть ли там вакантная должность. Дурак, он не догадался запастись письмом и туда». «Все же я схожу к Косолапову», — сказал Борис. «Может быть, он что-нибудь сделает». Баранов полностью оправдывает свою фамилию. Саша и Карцев пошли домой. Карцев совсем ослаб. Едва добрался до избы, свалился на лавку, попросил попить. Его бил озноб. Саша укрыл его, спросил у старухи: «Есть у вас кипяченая вода?» «Отварная, в котле вон». Она сидела в своем углу, как сова. «Зачечеревил в дороге?» «Никого, оклемается молодой. Ись, будете, когда товарищи придут». Первым пришел Володя, забрал свой мешок, сказал, что остановился у знакомого, третий дом за школой, и ушел. Потом пришел Борис. Косолапов бессилен. Все дело в Баранове. От такого тупицы зависит жизнь. Ну и черт с ним. Знаете, Саша, я даже рад, я к вам привык. Вместе мы начали дорогу, вместе закончим. Он уже рассуждал о том, как устроиться в Кежме, устроить Сашу. Вспоминал какие-то цифры по Кежемскому району, которыми он покорит тамошнего управляющего за год пушниной. Явился Ивашкин. Сообщил, что нашел угол с харчами за недорого, оклады здесь хорошие, с северной надбавкой, и он сумеет посылать домой, а то и выпишет семью сюда. Обедать не остался. За сегодняшний харч уже заплачено. Побегу, ребята, ждет меня человек. Не спросил, когда им в путь. Адреса не оставил, писать не просил и сам не обещал. Побегу, ребята, человек ждет. Вот так расстаются люди, — заметил Борис. Не порыдал на вашей груди, — усмехнулся Саша. Вы тоже это заметили? Молодец, способный ребенок. Поели дроченые из общей миски и отправились на почту. Оставили заявление, чтобы им все пересылали в Кежму. Саша написал маме, что чувствует себя прекрасно. Ангара — грандиозная река, он ни в чем не нуждается, а писать ему следует в Кежму до востребования. Они вернулись домой. На улице лежали лайки, хвост кренделем, даже не поднимали голову, когда мимо проходила женщина с коромыслом или выкатывалась из ворот толпа ребятишек. «Не вижу ни одного мало-мальски подходящего объекта», — сказал Борис. «Девушка на почте — это местная элита. Между прочим, здесь распространен бытовой сифилис, будьте осторожны, и трахома. Упаси вас Господь вытираться их полотенцами. Да, так по главному вопросу, заметили вы девчушку, что вертится возле нашего дома, такая скуластенькая? Ничего, девочка». Саша видел ее. Она разговаривала с хозяйским сыном. «На вас заглядывается», — добавил Борис. «Она совсем девочка. Почему?» «Лет 16. Вполне годится. Потом они выходят замуж и превращаются в рабочих лошадей. Присмотритесь». «Растление малолетних», — засмеялся Саша. «С меня достаточно 58-й статьи». У дома на заваленке сидела та самая девчонка, небольшая, стройная, крепконогая, с точенным, хорошо очерченным личиком, крутым лбом, полными губами. В чуть выдающихся вперед зубах был заметен отдаленный тунгусский, монгольский оскал. Глухо застегнута кофточка, длинная деревенская юбка закрывает до щиколоток босые ноги с твердыми грязными ступнями. Она жевала серу и смотрела на Сашу небольшими, карими, смеющимися глазами. — Чего смеешься? — спросил Саша. Она опрыснула, закрыла рот рукой, вскочила, убежала, хлопнув калиткой. Но Саша видел, что она подглядывает за ним в щелку. — Дикарка! Но прелесть! Статуэтка! — сказал Борис. На ужин дали паренки. Изрезанную пареную брюкву и бурдук, овсяный кисель. Опять все, в том числе хозяйка и ее сын, хлебали из общей миски. Старуха жаловалась, нет ни молока, ни мяса, даже рыбы, нет мужика в доме, некому рыбачить. Во время ужина снова появилась соседская девчонка, открыла дверь, увидела Сашу, опять прикрыла, затаилась в сенях. «Чего прячешься, чувырла змеиная?» — крикнула старуха. Та продолжала тихо стоять в сенях. «Мешаная девка!» — объяснила старуха. «Лукерьей звать!» «Лукешка!» — опять крикнула она. «Заходи в избу-то! Вот у городских еда нова!» Саша нарезал остатки колбасы для Карцева. Лукешка вошла и стала в дверях. «Капшная девка», — сказала старуха, имея в виду малый рост Лукешки. «По обоим родовым капшная, и отец, и мать. Где братанья?» «Лешак их знат», — ответила Лукешка, косясь на Сашу. «В лесу, однако». «На корчевье, ломощина, или пьянствуют, рюмочки-то они заманчивые, — Отец, с ними, а? — С ними, а? Лукешка кивнула на Карцева. — Больной? — Больной, — ответила старуха. — Все бормотал. Кого он бормотал? Душа с телом расстается. — Что стоишь? Садись, поговори. — Вон он какой боской! И кивнула на Сашу. Но Лукешка не садилась. Стояла в дверях, жевала серу, косилась смеющимся взглядом на Сашу, босоногая, в кофте на выпуск и длинной юбке. Ее гибкое тело пахло водой, рекой, сеном. Она была в той короткой поре деревенской юности, когда девушка еще не изнурена работой, домом, детьми. Ловкая, сильная, все знает. Получила воспитание в общей избе, где спят вместе отец с матерью и братанья с женами. На грубой деревенской улице, откровенная, наивно бесстыжая. Саша протянул ей кусок колбасы. Попробуй. Лукешка не двинулась с места. — Бери, Лишакова дочка, жабой, — сказала старуха. Лукешка взяла колбасу. — Ваши Третьёва дня на рыбалку ходили? — спросила старуха. — Ходили. — Много добыли? — 2 ведра добыли. — Тебе сколько лет? — спросил Саша. — Кого? — переспросила Лукешка. — Годов тебе сколько? — Кто его знат? — 16, однако. — Кого кружишь? — возразила старуха. — Нашему Ваньке 15, тебе 15. Лукешка поскребла с плечом о косяк и ничего не ответила. — Лукешка! — послышалось с улицы. — Тебя ревут, — сказала старуха. — Меня, — ответила Лукешка, не двигаясь с места. — Лукешка! — У, варнак! — выругалась Лукешка и вышла, хлопнув дверью. — Справная девка, — сказала старуха Саше. — Ты ей котетку подари, она и погуляет с тобой. — Что значит котетка? — Ну, платок, по-вашему. — Интересно, — усмехнулся Саша. Карцев ночью стонал, задыхался, просил посадить его, сам уже сесть не мог. Утром Саша и Борис отправились в больницу. К врачу тянулась длинная очередь. Люди сидели в коридоре и на крыльце. Соловейчик прошел прямо в кабинет, за ним Саша. Молодой врач выслушал Бориса и, узнав, что дело идет о ссыльном, велел принести предписание о отраве уполномоченного НКВД. — Человек умирает, — грубо сказал Саша. — Какое вам еще предписание? — Баранов знает, какое, — ответил врач. Баранов вышел к ним во двор, заспанный, нелюбезно спросил, в чем дело, недовольно нацарапал на бумажке. — Рай врачу, осмотрите больного адм, ссыльного Карцева. Они вернулись в больницу. Снова Борис прорвался без очереди и вручил бумажку. Врач сказал, что после приема зайдет. Вечером он пришел, осмотрел Карцева, определил воспаление легких и отек легкого на фоне общей дистрофии. Нужна кислородная подушка? Ее нет. Нужна госпитализация, но больница на 10 коек, а лежат 20 человек. Выписал лекарства, велел поить на ночь горячим молоком, но по сурово замкнутому взгляду Саша понял, что для него Карцев уже мертв. Утром Карцеву стало легче, и он попросил позвать Баранова. «Зачем он тебе?» — удивился Саша. «Пойди, скажи». Задыхаясь и кашляя, говорил Карцев, «Есть кислород, все есть, идите, идите, пусть придет!» Они пошли. Борис предложил зайти за Володей к Вачадзе. Он умеет с ними разговаривать. Володя выслушал их спокойно, даже сочувственно. Хочет загладить свой поступок на чуне, когда оставил Карцева в холодном сарае. Вряд ли. Вероятнее другое. Есть повод поскандалить с начальством. Утвердить себя, и повод серьезный. Не хотят оказать ссыльному медицинскую помощь. Карцев просил, чтобы Баранов пришел к нему. Что? Володя повернулся к Саше. Лицо его было страшно. «Просил Баранова прийти». Голос его дрожал, и, как всегда, когда он волновался, грузинский акцент слышался очень сильно. «Не может же он сам в таком состоянии идти к нему?» «Он просил Баранова прийти», — повторял Володя с ненавистью, глядя на Сашу. «И вы взялись за такое поручение?» Саше надоела его нетерпимость. «Что ты на меня смотришь? Первый раз видишь?» «Володя, успокойтесь», — сказал Борис. «Саша тут ни при чем». Володя помолчал, потом мрачно произнес. «Карцев провокатор». «Почему?» — поразился Саша. «Он 3 года просидел в политизоляторе, голодал, вскрывал вены». «Просидел, голодал, вены вскрывал!» — закричал Володя, бегая по комнате. «Всякие сидят, разные сидят, и голодать должны со всеми. Зачем его в Москву повезли?» «Ему дали ссылку», — заметил Борис. «Ну и что?» — снова закричал Володя. «Такие и в ссылке нужны. Отошел, признал ошибки. Нет, извините, мало. Докажи делом. Нам референты нужны». «Будь это так», — возразил Саша, — «Баранов не заслал бы его в Чадобец, а оставил здесь, в Богучанах». «Баранов ничего не знает. В пакете были только наши справки. А такое придет потом со спецпочтой. Карцев хочет ему объяснить, что он свой. Его надо лечить, надо спасать всех. Из Верхнеуральска разослали по лагерям и тюрьмам, а его в Москву зачем? В Третьяковскую галерею?» «Все, кто с тобой не согласен, или сволочи, или провокаторы», — сказал Саша. «Мы пойдем к Баранову». «Ну что ж», — угрожающе проговорил Володя, — «присоединяйтесь к этой работе, присоединяйтесь!» «Не пугай, не таких видели». «Кого ты видел?» — снова закричал Володя. «Ты ничего не видел, маменькин сынок! Ты в 40 градусов лес не валил? Ты не видел, как подыхают люди на снегу, как харкают кровью? Карцева пожалел! А тех, кого Карцева посылают на смерть, не жалеешь?» «Прежде всего мне жаль тебя», — сказал Саша. Когда подошли к дому Баранова, Борис остановился. «Давайте, Саша, все трезво обдумаем. Можно не соглашаться с Володей, но в известной логике отказать ему нельзя. Зачем Карцеву понадобился Баранов? Лечь в больницу. Это и мы можем потребовать. Тогда зачем? Вы, Саша, только начинаете, а я уже потерся здесь. Нет ничего страшнее такого подозрения. Оно разносится мгновенно и на всю жизнь. Доказать обратное невозможно. Я готов идти в больницу, ухаживать за Карцевым, что угодно, горшок выносить. Но устраивать ему свидание с Барановым не хочу». «Я пойду один», — сказал Саша. Борис задумался, потом предложил. «Давайте сделаем так. Потребуем у Баранова больницу, а то, что Карцев его звал, не скажем. А там, в больнице, если ему нужен Баранов, пусть вызовет официально, через доктора». «Врача я вам дал, что еще?» — раздраженно спросил Баранов. «Его надо положить в больницу. Так ведь сказано, нет мест. Человек умирает, не умрет. Но если умрет, мы сообщим в Москву, что вы отказались положить его в больницу». «Плохо вы здесь начинаете, Панкратов», — зловеще произнес Баранов. Часа через 3 к дому подъехала больничная телега. Саша и Борис вынесли Карцева. Кончился жаркий июньский день. С реки дул легкий ветерок. Карцев лежал с закрытыми глазами, дышал ровнее, спокойнее. Вечером Лукешка опять сидела на заваленке в кожаных ичигах, обтягивающих ее маленькую ногу. Яркий платок покрывал голову и плечи. Она подвинулась, приглашая этим движением Сашу сесть рядом. Саша сел. — Ну, расскажи что-нибудь, Луша. Тебя ведь Лушей зовут. Лукешкой кличут. По-нашему Луша. Я тебя буду Лушенькой звать. Она прикрыла рот платком. — Нравится, Лушенька? Она отняла платок от рта, глаза ее смеялись. — Ты работаешь? Учишься? — Отучилась. — Сколько классов? — 3, однако. — Читать, писать умеешь? — Умела, да забыла. — Работаешь? — Стряпка я. — Где жить-то будешь? — В Кежме. — разочарованно протянула она. — Далеко. У нас тут сослатые живут много. — Ты бывала в Кежме? — Не, дальше леса не бегала. — Медведя не боишься? — Боюсь. Ланись, мы в лес бегали за ягодой, а он как выскочит, ревет, аж дубрава колется. Мы в голос да к лодке, ягоду жалко, она тяжела, лежучая, бросили. Он идет не браво, к салапит. Мы веслом пихаемся, он в воду, едва на гребех ушли, все ревем, обмираем. Ой, край! Приехали ни по что. Теперь на матер не ездим, боимся. Она говорила бойко, посмеивалась и в то же время смущенно прикрывала рот кончиком платка. — Поедешь со мной в Кежму? — спросил Саша. Она перестала смеяться, посмотрела на него. — Возьмешь, поеду. — А что там делать будем? — Живем. — Тебе сколько жить в Кежме? — 3 года. — 3 года поживем, потом уедешь. — А ты? — Чего я? Останусь. Тут все это так. Поживут и уезжают, а может... «Обангаришься?» «Нет, не обангарюсь. Завтра на Сергунькино острова поедем. Айда с нами?» «Зачем?» «С ночевами поедем», — с наивным бесстыдством объявила она. «Лукешка!» — раздался голос с соседнего двора. «Так поедешь?» «Надо подумать. Эх ты, думный, передумный!» Засмеялась Лукешка и убежала. В гробу лежали стружки. Саша хотел их выкинуть, но Борис сказал, «Нельзя выкидывать, разве вы не знаете?» Саша не знал. Первый раз хоронил человека. Служитель и возчик спустились в погреб, в мертвецкую. Врач вышел на крыльцо, посмотрел на Сашу тем же суровым взглядом, каким смотрел на умирающего Карцева, и сказал, «Справка о смерти передана райуполномоченному». Саша и Борис не ответили. «Зачем им справка? Кому ее пошлют?» Врач не уходил, стоял, смотрел на них. Он был их ровесником. Служитель и возчик вынесли тело, положили в гроб, заколотили крышку. Телега выехала со двора. Сбоку шел невысокий мужик, возница, за гробом Саша и Борис. Проехали длинной сельской улицей мимо бревенчатых черно-серых изб, свернули на другую, такую же черно-серую, выехали из села, поднялись по косогору к деревянной заколоченной церкви. За ней лежало кладбище. Взяли лопаты, начали копать. Только сверху земля была мягкая, глубже, твердая, мерзлая, с пластинками льда. Вот и кончился жизненный путь Карцева. Случайного попутчика по этапу. Рабочий серпа и молота. Комсомольский работник. Заключенный верхнеуральского политизолятора, ссыльный. Прав ли Володя? Что толкнуло Карцева на это? Желание искупить свою вину, доказать искренность своего раскаяния. Может быть, обещали свободу или просто слабость. Ответы на эти вопросы ушли с Карцевым в могилу в далекой Сибири, на краю света. Но даже если это так, все равно такого Карцева Саша не знал. Он знал больного и страдающего человека. Возчик отставил лопату. Хватит, медведь не докопается. Гроб сняли с телеги, положили на веревки и, осторожно переваливая через свежую насыпь, опустили в яму. Потом вытащили веревки и засыпали могилу. Все кончилось. Возчик вскочил на телегу, дернул вожжи и погнал рысью к селу. Саша и Борис остались у могилы. — Надо дощечку с фамилией поставить хотя бы, — сказал Борис. Но не нашлось у них ни фанерки, ни карандаша. С горы далеко была видна Ангара. Она катила свои воды среди скал и лесов из неведомых земель в неведомые земли. На горизонте вода становилась такого же цвета, как небо, сливалась с ним, будто не создал Бог еще тверди, чтобы отделить воду от воды. Что-то горькое и радостное пронзило Сашу. В тоске и отчаянии, стоя на заброшенном кладбище, он вдруг совершенно ясно ощутил незначительность собственных невзгод и страданий. Эта великая вечность укрепляла веру в нечто более высокое, чем то, ради чего он жил до сих пор. Те, кто отправляет людей в ссылки, заблуждаются, думая, что таким образом можно сломить человека. Убить можно, сломить нельзя.